Алло. Алло, ну ты ремонт мне будешь делать или нет? Ну хуесос. Иди отсоси в общественном туалете на вокзале, блядь. Там твое место работы, блядь, постоянное там приписано. Пидоросня ебаная. Да, я слушаю вас, алло. Алло, ну в какой цвет тебе опять дверь покрасить? Я сейчас в магазине стою, выбираю. Я тебя, блядь, пришибу нахуй, и ты уродом будешь на всю жизнь нахуй. Понял? Останешься у меня. Голубой пойдет. С одним глазом, блядь. С одним глазом будешь ходить нахуй. И со сломанными руками и ногами. На тележке тебя возить, пидорасы, будут. Зачем? А затем, блядь, потому что иначе ты переодеваться не сможешь. Так мы вам ремонт хотим сделать, вот, обновку. Вот я тебе сказал, блядь, я тебе, сука, сделаю. Я тебе сделаю, блядь. Заплати мне тогда. Я тебе, блядь, приходи, я тебе дам денег. У меня дохуя сейчас денег накопилось. Приходи, я тебе дам денег. С мешком? С мешком, да, приходи, нахуй. Я тебе дохуя там наложу. А какой код домофона, как мне войти? Никакой, блядь. Как? Ты мне набери мой номер и все, нахуй, и придешь. Я тебя угощу здесь. И деньги будут, да? И деньги будут, дохуя у тебя будет денег. А кисточка есть? Хватит, блядь. Что? Кисточка нужна, чтобы вот дверь покрасить. Вот такой, я тебя, блядь, покрашу, сука. Я тебя, блядь, покрашу, пидорас ебаный. Ты отмыл ее, что ли? Как ты так отмыть мог? Блядь. Мы качественно накрасим. Ты, блядь, вот ты такой деловатый. Оставь свой адрес, сука, я к тебе приеду с деньгами. Записывай. Давай. Алтайская, 25. 12-я квартира. А телефон дай мне, я тебе сейчас туда перезвоню. У меня только сотовый. Не пизди. Не пизди, пидорас. У меня сотовый только. Вот слушай, я маму твою ебал, отца твоего, вообще твою семью, потому что тебе, пидорас, таких как ты нужно, блядь, по кускам резать нахуй, чтобы ты медленно подыхал, мразь ебаная. Ты что такой злой-то? Алло. Алло, Святослав Викторович, доброй ночи. Добрый. Вы знаете, мне сказали, что вот у вас ремонт делали, и у вас нужно убраться. Вам уборщица нужна? У меня есть уборщица, козявка, она ходит, убирается за 500 рублей. А я за стол уберусь. Да нет, не надо, она меня устраивает. Ну, я даже могу вам покушать приготовить. Вы, наверное, да голодны. Она мне даже дает, скажу тебе по секрету. Да, а куда? Куда положено. Ну, а ей сколько лет? Она молодая? Ей 35. А я моложе. Ты думаешь, за 100 рублей я соблазню, что ли? Ну, за 50. Ну, не нужно себе так уменьшать. Голову. Вот давай так договоримся. Ко мне будет 150 лет, ты ко мне обращайся с этим вопросом. Святослав, хорошо? Викторович, просто понимаете, я вот сейчас на вокзале живу. Мне деньги нужны очень сильно. Вот я уборщицей хочу подработать. А что ты решила, что я тебя с вокзала к себе пущу? А я чистоплотная очень, я моюсь 3 раза в день. На вокзале-то? Да. Ну, весьма в этом сомневаюсь. Ну, в туалете при вокзальном, вот там враг. Ну, нормально, в туалете прекрасно, это как сундуновские бани. Да, вы знаете, там чисто довольно-таки, я там тоже мою, я моюсь. Ну, хорошо, потом... как вас зовут-то, головушка? Меня Анжела. Анжела Дэвис, что ли? Анжела Хугаева. Хугаева, да. Татарка, что ли? Ну да. Ну и замечательно. Ко мне тоже татарка одна ходит. Да, но я лучше. Ты откормись маленько, потом мне позвонишь, может, я найму там стирать там мебель. А может быть, я Женя такая нужна? Я жена хорошая буду. Что? Может, я Женя нужна? Мне посоветовали, что вот у вас сын есть, что ему тоже нужна уборщица. Ну, позвони ему, он тебе тоже поможет. А вы мне номер его дадите? Что? А вы мне номер его дадите? 951-7508. Скажи мне, пожалуйста, кто тебя надрочил-то мне позвонить? А я не знаю, я с каким-то, ну, там, с знакомым мужчиной пообщалась. Да ладно уж ты, мундир бороде-то не приводил, да, его Артем зовут. Артем? Да. Еще назови фамилию. Ой, вы знаете, к сожалению, фамилию я не знаю, я просто знаю, что его зовут Артем. Ну, вот... это Артему уже один раз морду били, значит, еще набьют. А, ну, почему? Он от вас страшно... А, между прочим, ты знаешь, что он пидор? Ой, вы знаете, он мне показался таким. Он тебе в этом не признался, да? Нет, нет, не признался. Не признался. Вот ты допытайся, пожалуйста. Он пидор галимый. Да, а что, он с мужчинами спит, да? Ну, ты у него уточни этот вопрос. Просто он мне говорил, что вот он вам ремонт недавно делал, там двери красил. Ну, двери красили, тут целая банда приехала, блядь. Да вы или, что? Или, как говорят, отмыл. Вот, я смотрю, ты с той же компании. Я слушаю, дочка, как тебя зовут-то? Анжела. Анжелочка. Да. Вот чтобы твои дети все родились уродами, блядь. Такими же, как и ты, а еще лучше, хуже. Да, я слушаю вас. А я доктора могу услышать? А кто говорит? Коллега ваш говорит. Вам нужно сделать эту, шоковую терапию электричеством. Могу, приходи, у меня 220 вольт. А что делать будем? Ну что, замкну тебя нахуй и вылечу. А мы у вас ремонт, кстати, делать будем, вы знаете это? Что ты говоришь? Мы у вас будем делать ремонт. Ну, ремонт я тебе сделаю в голове, прежде всего. Как это? Мы уже вам обои хотели поклеить. Ну, ты придешь, блядь, я тебе сделаю первично. А потом уже, если ты очнешься, ну, попрошу, возможно, в туалете у меня брать. Как это? Это же гомосятина. Ты готов? Это же пидорастия, это петухом. Приходи, ты. Контактным петухом. Что ты говоришь? Так я же тогда петухом стану, если до вас вот дотронусь. Ну, ты же сам знаешь, что ты есть, ептать, хоть ты меня названешь. Как кто? А мы Женя сказал, что он не простит ты, того, что вы его спортировали. Ты петух, нахуй. Ты петух, гори. Денег заплатил. А потому что, если ты не был петух, ты бы мне не позвонил. Ты бы себя уважал. А ты петух, нахуй. Почему петух, Святослав Викторович? А, вот ты по жизни петух, и по той, и по этой. А у вас поноса не бывает? Не звони сюда, слышишь, ты пидорас ебаный. Да, я слушаю вас. Ты ответишь за то, что ударил нашего человека? Хуесос, не смей сюда звонить. Вчера просто расстреляю, блядь, как врага народа. Ты что такой пьяный в прорубь, что ли, нырял? Спокойной ночи.